Памятник своей небрежности поставил себе Рейхстаг 1867 года одним из параграфов Конституции Северогерманского Союза, который затем вошел в Конституцию Германской империи. Параграф 68-го проекта, скопировавший одно из постановлений Франкфуртского союзного сейма, перечисляет 5 видов преступлений по отношению к Союзу, которые подлежат такой же каре, как если бы они были совершены по отношению к отдельному союзному государству. 5-й пункт начинался со слова «наконец». Прославляемый из-за своей основательности Твестен предложил поправку. 1-е 3 пункта вычеркнуть. Но, очевидно, он не прочитал исправляемый им параграф до конца и не заметил, что слово «наконец» осталось. Его предложение было принято и сохранялось на всех стадиях обсуждения. Таким образом, и получилась странная редакция данного параграфа, ныне 74-го. Всякое действие против существования целости, безопасности или конституции Германской империи, наконец, оскорбление Союзного Совета, Рейхстага и так далее. До 1848 года самым важным считалось найти правильное и разумное решение. Теперь же достаточно большинства голосов и королевской подписи. Я могу лишь сожалеть, что сотрудничество более широких кругов подготовки законопроектов, как оно было задумано в Государственном Совете и Совете Народного Хозяйства, не могло быть в достаточной степени использовано при министерской или монаршей нетерпеливости. При случае, когда у меня бывал досуг заниматься этими проблемами, я выразил своим коллегам пожелание, чтобы они начали свою законодательную деятельность с опубликования законопроектов для критики в печати, выслушивали суждения, возможно, более широких кругов, сведущих и заинтересованных в данном вопросе, а именно Государственного Совета и Совета Народного Хозяйства, смотря по обстоятельствам, заслушивали провинциальные ландтаги и только затем начинали обсуждение в Государственном Министерстве. Оттеснение на задний план Государственного Совета и подобных ему совещательных органов я приписываю главным образом зависти, которую эти непрофессиональные консультанты по государственным вопросам вызывают у профессиональных советников и у парламентов, а одновременно с этим и неприязнью, с которым министерское полновластие внутри собственного ведомства встречает вмешательство других. Первое заседание Государственного Совета после его нового созыва в 1884 году под председательством кронпринца Фридриха Вильгельма, на которых я присутствовал, произвели не только на меня, но, полагаю, на всех участников благоприятное деловое впечатление. Принц выслушивал доклады, не проявлял желания оказывать влияние на докладчиков. Примечательно было, что доклады двух бывших гвардейских офицеров фон Цедлиц-Трюцшлера, впоследствии обер-президента в Познане, и министра просвещения и вероисповеданий, и фон Миннигероде, произвели такое впечатление, что кронпринц поступил согласно настроению собрания, назначив их впоследствии референтами. Хотя самые серьезные теоретические доклады были, конечно, сделаны профессорами-специалистами. Влияние, таким образом, оказанное бывшими гвардейскими офицерами на оформление законопроектов, укрепило меня в убеждении, что одно только чисто министерское изучение проектов не является правильным путем для избежания той опасности, что непрактичные, вредные и опасные законопроекты в стилистически несовершенной форме, без достаточного исправления –